Глава 14. Жека тоже в деле. От всех этих лагерей и ложных надежд бедного парня Беате хотелось помыться. У нее такое же чувство вызывал просмотр любимого биатлона в записи. Когда уже известен результат, и ты знаешь, кто выиграет, а кто придет последним. Но вот на экране мелькают лица с надеждой на победу. Самые смелые дают интервью, что они готовы на 100%. Диктор биатлона, которого Беата, к слову, просто обожала, на втором кругу кричит, срывая свои голосовые связки спортсмену. «Беги, надеемся на тебя, ты можешь!» Но тебе это все неприятно. И выглядит жалко. Ведь ты знаешь, что на третьем рубеже он промахнется 3 раза и не попадет даже в топ-30. Вот и сейчас все эти муси-пуси, все эти объяснения в любви идут в пустоту. В холодную бездну, не ждущую романтичного Грея, в черную дыру под названием Агния Орлова. «Жека, привет!» Беата зашла на кухню, где все кипело, бурлило, парило и шваркало. «Мне надо с тобой поговорить». «Привет!» — расплылся в улыбке круглолицый повар. «Я не могу! Сегодня праздничный ужин, а я ничего не успеваю. Пока ходил за елкой в лес, кучу времени потерял», — сказал он, даже не подумав оторваться от дел. «Вон, поставь Ритку, дай указание и пошли», — нетерпящим возражения голосом сказала Беата. «Ты слышал, что Агния дала мне все полномочия, так что отказ принимается как признание вины». Жека нехотя кивнул и, дав Ритке пару указаний, вышел за Беатой в тот самый узкий коридор, что вел в баню. «Рассказывай сначала про вчера. Как елка-то загорелась?» «Так поджег кто-то», без сомнений, сказал Жека. «Там и канистра из-под бензина стояла рядом, облил и поджег». «Чья канистра, знаешь?» — уточнила Беата. «Так моя», — спокойно ответил Жека. «Из гаража, но он у нас не закрывается, любой мог взять». «Ты видел кого-нибудь?» «Так и странно, что нет. Я вот думаю, может, это старуха Лоухи балуется?» На полном серьезе сказал Жека, поглядывая на кухню. «Знаешь что?» — сказала Беата. — Легче всего спихнуть все на нечисти и бедную сказочную старушку. Там еще не факт, что она злая была. Я почитала народный карельский эпос, а вы на нее уже всех собак повесили в полном и переносном смысле, — сказала Беата, видя, что делает Джеки больно, напоминая про подвешенную Дженни. — Ладно, расскажи подробно, где ты был, куда шел. — Я на снегоходе ездил к моей бабушке в Аппу, гостинцы отвозил. «А что так поздно?» — засомневалась в его словах Беата. «Так пока все убрал, сделал заготовки для сегодняшнего ужина, замариновал мясо, вот и получилось. Так к бабуле моей ехать 30 минут, ну еще и засиделись мы у нее». На этих словах Жека смутился, а Беата догадалась. «Ты ездил к ней узнать, кто убил Дженни?» «Ну да», — махнул головой Жека. «Только ничего хорошего из этого не вышло», — вздохнул он. «Что, духи не знают этого?» «Духи просто кричали бабушке, что будет человеческая смерть, и не отвечали про Бога». «Про кого?» — не поняла Беата. «Ну, Дженни по-фински значит «Бог добрый». Она и правда добрая была, чересчур добрая, вот и подпустила к себе убийцу». «Хорошо», — согласилась Беата. «Духи были заняты более нужным делом и с тобой общаться не захотели. Дальше». «Когда я подъезжал, то поразился, почему перед крыльцом не горят все фонари. Ведь я точно помню, что когда уезжал, то включал их». «Ну, это как раз понятно. Наш сценарист сделал это для большего эффекта», — вслух произнесла Беата. А в следующую секунду елка вспыхнула, и никого возле нее не было. Абсолютно, точно никого. Потому как она ярко загорелась сразу вся, и освещение было хорошим. Ну, я поставил снегоход подальше, добежал, в сугроб ее перевернул и засыпал сверху снегом. Уже позже огляделся. Вас с Миколой на первом этаже увидел, Эллу с Дуни на втором, и мужики на балконы вышли. Это у Миколы, так как их трое, комната без балкона, но зато самая большая, с 2 огромными окнами и диваном. А у остальных маленький, зато с возможностью подышать. «Ну и кто там был на балконах?» — уточнила Беата, пытаясь что-то записывать. «Ну, Макса видел. А дед был?» — Жека удивился, но, подумав, ответил. «Да, одет вроде. Нет, точно одет. Рядом на соседнем балконе стоял Мишель. Вот тот был закутан в одеяло». «Все?» «Нет, еще Марат стоял на балконе. Он был в пижаме». «С чего ты взял, что это пижама?» «А у меня у самого такая. Она теплая и удобная», — пояснил Жека. «Значит, Славу и Мирона ты не видел?» — уточнила она. «Так номера-то у них, как и у вас, на другую сторону. Они могли и не знать. Сегодня-то никто не кричал». «Это ты прав», — сказала Беата. «Никто не кричал. Откуда взялась свиная голова, как думаешь?» «А что тут думать? Так из морозильной камеры в подсобке. Я ее купил, хотел холодец наварить на Новый год, а какая-то сволочь извела продукт. Все, остались без холодца. Не из курицы же его теперь делать». — резонно спросил Жека, словно Беата могла помочь ему в этом вопросе. — Это точно, — задумчиво сказала Беата. — Из курицы холодец так себе. — Да вообще беспредел в доме происходит. Елку испортили, голову стащили, бензин вылили. А сегодня еще заметил, что кто-то включил отопление в бане, будто деньги лишние. — Говоришь, отопление? — задумалась Беата. — А мне говорили, там холодно. Так и было, но кто-то хозяйничает. А сейчас главный вопрос. Что тебе оставляет после смерти Агния? Учти, я все знаю. Просто хочу услышать это от тебя в знак твоей честности. Жека смутился, опустил глаза и промямлил. Берлогу. Хоть Беата и готовилась сыграть, типа, я все знала, но все равно не смогла. В смысле берлогу? Ну, она всегда просила это не афишировать. Замялся Жека, не заметив ее промаха. «Странно, что она тебе это рассказала. Берлога принадлежит великой актрисе Агне Орловой. Я же здесь как управляющий. Когда она здесь не находится, то разрешает мне сдавать номера туристам. Ну, естественно, кроме кабинета и ее спальни. Полученные деньги я с ее разрешения забираю себе. Ну и пускаю на ремонт и поддержание базы в хорошем состоянии. После смерти по завещанию она переходит ко мне». «Горит, Жека, горит!» — послышался крик Ритки из кухни, и Жека, не договорив, рванул спасать праздничный ужин. «Значит, ты тоже у нас подозреваемый. Круглолицый, смешной Жека, 40 лет от роду. Везде-то ты вовремя поспеваешь. И канистра твоя, и голову знал, где найти, и с собакой дружил», — сама себе сказала Беата и поняла, что ей нужно на воздух. Зимой рано темнеет, а в Карелии вовсе дни короткие. И хотя сейчас было всего 2 часа дня, сумерки уже начали накрывать своей пеленой землю. А у нее возникла идея, которую срочно необходимо было проверить.